Интерлюдия. Антонина Ланская терпеть не могла, когда ее имя сокращали до Тони. Слышалось ей в этом что-то деревенское, словно она не дочь одного из самых влиятельных людей города, не новус в третьем поколении, а какая-то доярка из Усть-Ивановки. И словно желая вывести ее из себя, именно так ее и называли все старшие родственники. День и без того выдался тяжелым, нервным. Переговоры с инвесторами, встреча с политическим бомондом, пара часов очень напряженной игры на бирже. Все это не добавляло желания вести разговоры со старшим поколением. К тому же в желудке у девушки урчало уже так громко, что это становилось неприличным. И ведь именно в этот момент стоило ей только припарковать новенький ровер и собраться зайти в круглосуточный магазин у дома, ожило черное зеркало телефона, как по заказу. Звонил дед. Нажав кнопку приема, Антонина несколько секунд слушала. Нет, не вопросы о здоровье и не старческое нытье родственника. До ее сведения доводили приказ о необходимости срочно приехать в поместье. Девушку это сразу же разозлило. Нежелание семьи увидеться, она же не порвала контакты. Более того, именно ей доверили управление всеми финансовыми активами клана. Взбесил приказной тон деда, от которого за пару лет относительно свободной жизни она уже успела отвыкнуть. От родных Антонина предпочитала находиться подальше. И не сказать, что не любила. Любила, но издали. Особенно первое поколение, кажется, начавшее впадать в старческое слабоумие. Если такое, конечно, возможно, у новусов. Отца и его круг еще можно было терпеть, но у первых все разговоры были об избранности и предназначении, а такое не каждому по силу выдержать. «Дед, я не поеду в усадьбу, даже не уговаривай», прервала она, наконец, поток требований. «Я не маленькая, чтобы прятать меня под крыло в случае малейшей опасности». Забыв о том, что собеседник ее не слышит, девушка даже ножкой топнула, подчеркивая решимость. Тонкий каблучок до середины вошел в асфальт, заставляя ее беззвучно чертыхнуться. «Тоня, китайский убийца – это не малейшая опасность», – донеслось из динамика. «Ну, тогда пришли в город защитников», – отрезала она. «Я не собираюсь все бросать и на ночь глядя мчаться за город, только ради того, чтобы тебе спокойно спалось». В табелях о рангах между первым и третьим поколениями сказанное являлось дерзостью. За такое, конечно, и семьи не изгоняют, и парии не делают, но все же, все же. Собеседник, тем не менее, не обратил внимания на тон девушки. «Ты же знаешь, что защитники не гарантия от ликвидатора». «В этой жизни вообще нет никаких гарантий. Не забывай, что говоришь семейным трейдером». «Но и подставляться под опасность добровольно – глупо». «Дед, ну какой ликвидатор? Он поди уже дня два, как все свои дела обстряпал, и уехал в Харбин. Вот скажи, что ему тут делать? На нас охотится? Тебе не кажется, что привычный для тебя уровень паранойи несколько возрос?» И снова она позволила себе дерзость. Совершенно неоправданную, слишком давно она не говорила с родней напрямую. И вновь своеволие осталось без последствий. «Есть информация, что Дикий выжил. Если это знаем мы, значит, может узнать и китаец». «Дикий», — поморщилась Антонина. Головная боль клана последнюю пару недель. Старшие долгое время вообще скрывали информацию о нем, даже не вмешивались, когда в город приехал ликвидатор из Китая. Но стоило тому сделать дело... «Ну так найдите его и решите вопрос. Я-то тут при чем? Дед, все, давай. Я устала за день, еще не ела толком с обеда, а сейчас почти полночь». «Антонина». Голос патриарха клана постражал. Он решил сменить тон, устав от непочтительности младшей. Воля любого члена семьи, услышавшего подобные интонации в разговоре со старшим Ланским, текла воском, а объект, на которого было направлено неудовольствие, спешил брать под козырек. Но внучке это не касалось. Она была любимицей, с самого рождения. Как только стало известно, каким наследием обладает крошечный, плачущий комочек плоти, дед начал выделять ее среди прочей ребятни. Антонина ни в чем не знала отказа. До 5 лет ее капризы имели силу закона. Потом, правда, началась учеба, и к очаровательной кудрявой девчушке стали относиться немного строже. Но все равно баловали. И не мудрено, ведь Антонина была дипломатом. Единственным дипломатом в семье и одним из трех на весь Дальний Восток. Далеко не каждый род может похвастаться таким приобретением. А уж какие это открывало перспективы. В общем, девушка из старика только что веревки не плела. Но границы субординации все же прекрасно понимала. Опять же, дипломат. Поэтому, едва услышав громовые раскаты в голосе собеседника, моментально сменила тактику. «Ну, деда!» Голос ее, нет, уже не голос, голосок, сделался детским, немного капризным, капельку обиженным, но при этом невероятно милым и чарующим. Такой ангельский тон подошел бы пятилетней крохе, сообщающей, что спать она не пойдет, а хочет печенье и смотреть мультики. Только принадлежал он не маленькой девочке, а красивой, ухоженной и на вид неприлично богатой молодой женщине. Но патриарх этого не видел. Он слышал звуки из прошлого и таял. Всем известно, что с возрастом даже лидеры становятся сентиментальны. «Четверо защитников», — после долгой паузы сообщила трубка. «Хорошо». «И двое в квартире». «Ты чудо, деда». «А завтра заедешь в поместье». «Зачем?» «Не спорь. Просто заедешь. Никто тебя там жить не неволит. Совсем родню забыла». Теперь в голосе главы семьи послышалось настоящее старческое брюзжание, и Антонина поняла, что лучше бы ей не спорить, а заскочить в родовую усадьбу хоть на пару часов. «Буду к 6. Яблоки запеку. В меду». «Я тебя люблю, деда». «Иди уже отдыхай, ягоза». Погасив экран, девушка еще некоторое время стояла на пороге магазина, вспоминая, зачем, собственно, в него пришла. Сообразив, совсем неизящно хлопнула себя по лбу ладошкой и вошла внутрь. Дождалась, когда заспанная продавщица выйдет к прилавку, и произнесла: «Килограмм свинины, пожалуйста, той, что вам фермер привозит».